покидали вещички на нары и набили полосатые на матрасники прошлогодним сеном, Нил записался в кухонные мужики под начало Нины, самой голосистой из тех прибывших коровищ. Фамилия у этой Нины была редкая и весьма красноречивая — Каракаконенко. Драконий норов она проявила незамедлительно. После летучки все помчались купаться на озеро, а ему было велено наколоть изрядную кучу дров, натаскать с десяток ведер воды из неблизкого колодца и разделать половину бараньей туши. Зато они с Ниной первыми напились холодного молока с горячим, одуряюще ароматным хлебом. И то, и другое привез из древней Васютинский. Нила разморила, глаза закрылись сами собой, и только громкие веселые голоса оголодавших студентов, вернувшихся с озера, вывели его из состояния полудрема. Когда все поели и разбрелись по стойлам, поганка Нина заставила его перемыть всю посуду и только потом отпустила окунуться. Уже стемнело, но тропка, по которой шел Нил, была видна хорошо. Как ему объяснили, если идти по ней, никуда не сворачивая, упрешься в пологий песчаный берег. Он миновал перелесок, край огорода, еще перелесок, и очутился в широком лугу. Впереди над озером клубился туман, а справа, совсем рядом с тропинкой, горел костер, и виднелись вокруг него черные человеческие фигуры. Нил вжал голову в плечи и замедлил шаг. Ему захотелось повернуть назад. Встреча с местными, о чьих диких нравах особо предупреждали на собрании, да еще одному и почти ночью, в его планы не входила. «Ладно же», — упрямо подумал он, — «хватит труса праздновать. Сберкнижку завести испугался, теперь вот аборигенов испугался. Назло вот пойду». Он решительно двинулся к озеру, но через десяток шагов горько об этом пожалел. От костра донесся грубый, нетрезвый голос. «А ну, кто там шляется? Тебе говорю, стой, а то хуже будет». Нил развернулся, изготовившись бежать, но тут его с ног до головы залило светом мощнейшего армейского фонарика. «Стой, студень вшивый!» — крикнул тот же голос, но тут же вмешался второй голос, знакомый и в данную минуту несказанно родной. «Коль, погоди, не ори! Это вроде свой. Баренцев, ты? Подай голос. Витя! Витя!» «Я это... я!» — прокричал Нил, сбившись под конец на фальцет. «Так иди сюда!» — отозвался Васютинский. «Не бойся, ребята хорошие, старые мои кореша!» «Я и не боюсь!» — мгновенно осмелев заявил Нил и двинулся к костру. Одна из фигур поднялась ему навстречу. «Мужики, рекомендую. Нил Баренцев, главный, можно сказать, друган в нынешней моей жизни». Васютинский качнулся к Нилу, неожиданно крепко сжал его в объятиях, увесисто хлопнул по спине и запечатлел на щеке пьяный мокрый поцелуй. «А это вот знакомься. Женя, Вася, Коля». Парень с гармошкой на коленях слегка кивнул. Двое других даже не пошелохнулись. «Садись. В ногах правда нет», — сказал гармонист. И Нил послушно сел на край длинного бревна рядом с Васютинским. Воцарилось долгое тягостное молчание. «А что, малой, венца нашего не хлебнешь?» — неожиданно спросил самый крупный из мужиков. По грубому голосу Нил узнал того, кто первым окликнул его и так напугал. —